ученикам. Астрология, если и имеет место, если и может действовать, то не имеет никакого значения и важности для вас, инициированных рейбанов, которые входят из цепи причины и следствия. Но, например, его собственные ученики злоупотребляли составлением астрологических прогнозов. В частности, Йогтишвар основал школу, которая давала такие прогнозы и смог построить процветающий ашрам в Пуре. Большой ашрам есть также в Дели, который занимается той же самой деятельностью. Но все это иное, но вся эта деятельность есть не что иное, как заблуждение и деятельность этого разделяющего сознания, этого никогда не останавливающегося своей деятельности ума. See, you are being hooked by your own greed and fear, your own ache and agony. So, go inward, be available to this inward journey, the inner being. Nobody can hook you. Nobody can fool you. Because you are intelligent, that is your natural state. The I is a separation from natural intelligence. I mean, and that is stupidity. And when you are available to this stupidity, you will be available to such things by the charlatans of the spiritual market. And they are, of course, clever. And they are so-called successful. And the mind, the society which has been created, the mind, by mind, is always promoting success, not truth. It cannot promote truth. Because society is product of mind, and mind is not truth, it is illusion. So how can it promote truth? It has to promote illusion. There is no other way. Вы можете попасть в эту ловушку только потому, что сами являетесь жертвой ваших амбиций, желаний и вашего страха. И благодаря действию этих компонентов, благодаря действию ума, вы попадаете в ловушку тех шарлатанов духовного рынка, которые могут предложить очень разнообразные, очень изысканные и очень завлекающие решения и предложения. И таких людей очень много на рынке, они действительно искусны и умны, и общество называет их успешными. Но все, что они делают, это продвижение деятельности ума, укрепление разделения. Эта деятельность ума одурачивает не только других, они сами одурачены этой деятельностью. И таким образом ни вы, ни это разделение, функционирующее в сознании, не может быть доступно разуму. Вы же на самом деле не что иное, как разум. Этот разум присущ вам, он уже существует, это ваша природа. Но будучи влекомы действиями ума и находясь во власти своих желаний и своего страха, вы становитесь уязвимыми. Так почему же вам не обратиться внутрь себя, там, где существует истинное бытие? Ум – это выдумка, и все, что оно может предложить, все его фантазии – это такая же выдумка. Оно не может предложить ничего реально существующего. Поэтому путешествие внутрь. Обратите свой взгляд внутрь. Message 151. Sardar Sarovar Dam, Holy Narmada. I was there, just as Ganga is a holy river, Narmada is also a holy river, and I was taken by the devotee to take a dip in that. It is nice to take a dip in holy rivers. So I was there, and it is a very beautiful place. And there this message came. Послание 151. Сардар Саравар Дам Холи Нармада. Нармада – это священная река. Ганга – священная река, Нармада – это еще одна священная река.